Глава 7. 1929 год. Ноябрь. 2. Завод Рено. Шарль де Голль медленно шел вокруг нового французского танка, который только вышел с полигона после ходовых испытаний. Перед закатыванием в ангар его отмыли от грязи бронспойтами, но еще не ремонтировали и не разбирали для изучения. Износ ходовой был заметен. Не сильный, но в глаза бросался. Впрочем, после столь напряженного испытания это и не удивительно. Уходили МТО до капитального ремонта в щадящем режиме. В остальном никаких проблем. Сварные швы не растрескались, нигде ничего не отвалилось и вроде как функционировало. Вон и башню покрутили, пошевелили орудийным стволом. Все работало штатно, хотя, конечно, несбалансированную башню надо было проверять на склонах. На ровной-то чего с ней станется? Наконец де Голль дал отмашку, и бригада начала разбирать танк, чтобы изучить состояние отдельных запчастей. Да и привести в порядок МТО требовалось. В 1925-28 годах французы уже разработали для замены своего Рено ФТ-17 новый аппарат, и в 1928 году у них имелся 8,5-тонный проект легкого танка Рено НЦ-27 с лобовой наклонной броней 30 мм и бортовой 20 мм. Так что плясать было от чего. И теперь перед де Голлем стояло что-то в духе Рено Р-35, только называлось Рено Р-29. Корпус смешанной конструкции имел часть элементов литых, часть катаных, собранных между собой сваркой. Бронирование слабо дифференцированное, 40 мм по кругу. Разве что во лбу литая деталь варьировалась от 40 до 60 мм в зависимости от участка. Башня примерно такая, что и у Р-35. Чуть попросторнее для установки в нее длинноствольной 37-миллиметровой пушки. Этот вариант Рено Р-35 получился несколько потяжелее, целых 12 тонн, но лучше держал удар и имел неплохое противотанковое вооружение. При этом противопехотные его свойства особо не пострадали, так как короткоствольная 37-миллиметровая пушка не превосходила в этом плане новую. Трех- или хотя бы двухместную башню не завезли. Мощный двигатель тоже, ибо этот танк позиционировался как танк поддержки пехоты. Радиостанцию также ставить не стали. Зачем? Однако, несмотря на это, получившийся аппарат был практически неуязвим для легких танков типа «Барс», с легкой 76-миллиметровой гаубицей и бронеавтомобилей типа «Каракал» и «Рысь» с 13-миллиметровым пулеметом и легкой 76-миллиметровой гаубицей соответственно. В то время как сам был в состоянии поражать их с приличных дистанций. В глубине ангара стоял тяжелый Чар-Б1, настоящий мастодонт массой 38 тонн. Его броня по кругу теперь составляла 70 мм, а во лбу еще и под рациональными углами. Вооружение оставалось двойным, в корпусе размещалась 75-миллиметровая гаубица. Все-таки это танк прорыва, от которого требовалось разрушать легкие полевые укрепления. В поворотной башне размещалась такая же 37-миллиметровая пушка, что и в Рено Р-29, для решения противотанковых задач и поражения второстепенных целей. Но если легкий танк практически был готов и готовился к войсковым испытаниям, то с тяжелым танком еще требовалось поработать, как раз в плане повышения проходимости. Однако сам факт того, что работы шли и шли удачно, грело душу Шарлю неимоверно. Более того, компания «Рено» уже начала производство Р-29. Он ведь во всем всех устраивал, и эти испытания были не более чем формальностью. Да и корпуса Б1 тоже стали потихоньку изготавливать, про запас. Потому как к ним никаких вопросов не имелось, а корпус танка, самая сложная, трудоемкая и дорогая его часть. Отказ платить по долгам, набранным за годы мировой войны, вдохнул новую жизнь в экономику Франции. И это коснулось не только танкостроения. Например, в самые сжатые сроки создали так называемую комиссионную автоматическую винтовку под новый патрон 7,5×57 МАЗ образца 1924 года. Генералы не захотели карабин под промежуточный патрон, назвав его глупостью, из-за чего и пришлось использовать тяжелый патрон. Само же оружие стало облегченной формой ручного пулемета «Физиметраер» модели 1924 под тот же патрон, который был вариантом знаменитого БАР. Пулемету добавили переключатель огня с возможностью ведения как автоматической, так и одиночной стрельбы. Укоротили и облегчили ствол. Да и вообще в целом облегчили. Поставили дульный тормоз, чтобы погасить ломовую отдачу. Добавили пистолетную рукоятку, заодно перенеся магазин вниз, как у оригинального БАР, уменьшив количество патронов до 10 штук. В итоге получилась самозарядная винтовка массой около 7 кг, буквально напоминающая кольт-монитор Р-80 1931 года. Не бог весть что, но вполне рабочий вариант, хоть и изрядный по весу. А главное — не копирование советского образца. Шарль хотел именно так и сделать — взять и скопировать. Но генералитет задело, что копировать приходилось бы оружие, разработанное дикарями. Ведь русских во Франции именно таковыми и считали. Просто белыми туземцами. И изрядная стоимость оружия никого не тревожила, как и его чрезмерная масса. Заводы Франции и обновленный военный бюджет могли себе это позволить. Аналогично шли дела всюду. Франция продолжала переполняться надеждами. А уровень милитаризма, шовинизма и оптимизма его населения накачивался невероятными темпами. Да и национализм местами совершенно пещерного вида расцветал бурно и совершенно не сдержанно. Вспоминали все и всем. И если правительство старалось не нагнетать в плане отношения с англичанами, то вот в народных низах ходило много всяких гадостей, которые подогревались статьями в желтой прессе силами советской разведки. Благо, что врать особенно и не требовалось. Например, объяснять французам, что до Великой Французской революции Франция была гегемоном Европы. Да и по сути мира. А сейчас кто? Жалкая пародия на себя в прошлом. Франция, которую мы потеряли. Вот что стало основной темой дебатов и обсуждений повсеместно. И у Шарля де Голля, который всю свою жизнь жил в этом восприятии реальности, такие темы вызывали живейший отклик и полное принятие. И когда он глядел на то, как, взрывев мотором, Б-1 медленно покатился по ангару, отправляясь месить грязь, его душа пела. Без шуток, искренне. И появлялось злорадное чувство удовлетворения, гасящее страх и стыд, оставшийся от тех событий под Минском, в Варшаве, когда вооружение каких-то дикарей оказалось сильно лучше французского. Фрунзе тем временем не почивал на лаврах, понимая, что враги стараются, готовятся. «Куют топоры буйны головы сечь», и пытался, если не обогнать их, то хотя бы компенсировать усилия. Вот и сейчас он находился в Севастополе, присутствуя на очередных испытаниях нового истребителя, палубного. Строить серьезный флот для лобового противостояния с ведущими морскими державами Союз пока не мог. Промышленно, в принципе, потянул. Если бы захотел. Но вот с культурой производства пока нет, и еще долго нет. что влекло за собой массу проблем. Ведь требовалось не только построить кучу кораблей первого ранга, что само по себе отдельная форма циркового шоу, но и содержать, поддерживая боеспособность. Фрунзе же прекрасно знал, как выданный на поддержку современный линкор англичанами был почти что в ноль убит во время Великой Отечественной войны. Дошло до того, что башни приржавели и перестали вращаться. Михаил Васильевич был не удивлен. Флот, как и армия, не может существовать бесцельно. Базовая цель флота — конвой, проведение его или блокировка чужого. Все остальное вторично. А когда флот сидит на базах, почитая за подвиг выход куда-нибудь на 100-200 миль, им можно пренебречь. Его нет. Это просто корабли и люди, но никак не флоты, не моряки, как метко в свое время отметила Екатерина II. Союзу остро требовалось найти цель для флота, иначе его прокачивать можно только в рывке, чрезвычайным усилием, как Петр Великий. Но после ухода локомотива он вновь будет стремительно деградировать до уровня героев Цусимы или гигантов затопления кораблей на рейде Севастополя. И это в лучшем случае. Михаил Васильевич задумал создание тяжелой рейдерской группы с базированием в Мурманске, чтобы в случае потенциальной войны с Францией или Великобританией выпускать ее оттуда на оперативный простор. Понятно, натяжка, но это хоть что-то на полном безрыбье береговых флотов. Для этого он вел переговоры с верфями в Восточной Германии для постройки кораблей. Почему группу, а не отдельный рейдер? Потому что. По мнению Фрунзе, один корабль, даже самый могучий, был не в состоянии действовать на коммуникациях противника. Его рано или поздно загонят в ловушку, зажмут и уничтожат, что и показала практика обеих мировых войн. Он планировал создать небольшой флот, собранный из взаимодополняющих кораблей. Тем более, что вроде как получалось в разумные сроки создать дизельные звезды подходящих мощностей, а это значит высокая экономность и автономность. По идее, на роль флагмана тут очень подходил бы быстроходный линкор, но в 35 тысяч тонн он не вписывался. Так что пока нужно было обходиться без него. Пока навскидку у него вырисовывался небольшой флот, скомпонованный по схеме камень-ножницы-бумага. Три авианосца, два линейных крейсера и около 10 легких крейсеров ПВО. Легкие крейсера ПВО могли выпиливать самолеты противника и прочую мелочевку. Линейные крейсера для того, чтобы бить легкие и тяжелые крейсера, выступая этакой дубинкой для легких сил в случае, если они слишком сильно сблизятся. А авианосцы, соответственно, могли резать линейные крейсера и линкоры, а также вести разведку в широком радиусе, разыскивая транспорты противника. Им в нагрузку должны были идти быстроходные эскадренные танкеры и корабли обеспечения. И все это хозяйство должно было развивать и держать эскадренную скорость не меньше 33 узлов, а лучше 35. Чтобы их догнать могли только какие-то совсем ничтожные легкие силы. Много, наверное, слишком много. Но Фрунзе прекрасно знал, вполне реально. И все тут упиралось не только и не столько в силовую установку, сколько в корпус. А точнее, в его геометрию, для чего в опытных бассейнах шли напряженные работы по подбору подходящих обводов корпуса. Не брезговали при этом ничем, из-за чего почти сразу в проект пришли трансовая корма и носовой бульб. Трансовая корма была важна из-за того, что корпус корабля с острыми обводами получал сильный дифферент на корму на больших скоростях из-за недостатка плавучести, что, кроме иных проблем, увеличивало площадь смоченной поверхности и увеличивало силу трения. Так что переход к трансовому типу кормы позволял выиграть 1-1,5 узла скорости при прочих равных. От нее в свое время отказались из-за ошибочных представлений, продиктованных слабым развитием гидродинамики. Но ничто не мешало ее вернуть, как и поступили в 1930-40-е годы. Бульб также не был каким-то ноу-хау в 1929 году. Он к тому времени уже активно применялся на тех же лайнерах. Зачем? Дело в том, что для движения вперед корабль должен преодолевать в воде силу трения и производить волну, выдавливая воду со своего пути. Причем форма форштевня такова, что вода выдавливается не просто в бок, а в бок и вверх. На разных скоростях баланс этих препятствий меняется. Если на самом малом ходу на создание волны почти не тратится усилий, то на больших скоростях на создание волн уходит до 2/3 и более всей энергии судна. Бульб же не выступает фактором, который нарушает обычный принцип образования волны, уменьшая подъем воды вверх при образовании первичной волны, из-за чего имеет переменный эффект на разных скоростях. На самом малом ходу установка бульба приводит к замедлению корабля из-за увеличения смоченной поверхности и, как следствие, повышения сил трения. Однако при достижении скоростей в диапазоне от 5-6 до 8-10 узлов происходит выход в ноль, то есть компенсация увеличенной силы трения пользой от улучшения волнообразования. Дальше же, с ростом скоростей, эффективность носового бульба только увеличивается, достигая максимального значения на скоростях, близких к глиссированию. Обычная эффективность носовых бульбов варьируется в диапазоне 12-18%, однако встречаются и более интересные варианты. Например, лайнер «Нормандия» сумел выйти на показатель в 30-33% на максимальной скорости. Рассчитать профиль корпуса в условиях 1929 года не представлялось возможным. Для этого не имелось ни вычислительных мощностей, ни научной базы. О гидродинамике еще слишком мало знали. Вот и пошли эмпирическим путем. То есть сделали бесчисленное количество моделей, плавно меняя обводы, и проверяли эффективность получающегося гидродинамического профиля. А чтобы не сильно морочиться, корпус и линейного крейсера, и авианосца, и эскадренного танкера, и корабля обеспечения должны были иметь одни и те же обводы. Так что требовалось подобрать всего два профиля. Но авианосец — это не только и не столько корпус. В первую очередь это взлетно-посадочная палуба и самолеты. И этим занимались уже сейчас. Причем не в форме теоретических изысканий, а практически. В Севастополе кверху килем лежал линкор «Императрица Мария», утонувший еще при царе. Его с горем пополам перевернули под руководством Крылова, завели в сухой док и привели в порядок. Осмотр показал, что повреждения корпуса слишком велики, и чтобы сделать из него полноценный капитальный корабль первого ранга, потребуется его, по сути, перестроить. Тут-то идея с авианосцем и нарисовалась. У линкора срезали всю надстройку, сняли броню, выпотрошили нутро, отремонтировали корпус, поставив внутренние подкрепления, и водрузили сверху взлетно-посадочную палубу. Получилось что-то в духе несамоходной авианесущей баржи. Что за глаза хватало для первых опытов? Тем более, что внутри корабля можно было обустроить хорошие склады, просторные каюты и мастерские. Да и работы всякие проводить по организации ангаров, лифтов и прочего. Рядом с кораблем болталась постоянная бригада буксиров, которая его перемещала и ориентировала в пространстве. А на нем маленькая опытная палубная эскадрилья. Ограниченный размер линкора «Императрица Мария» не позволял сделать палубу длинной, что вынудило в обычаях тех лет сделать ставку на бипланы, так как только они обладали достаточно низкими взлетной и посадочной скоростями. разрабатывать еще один самолет, причем весьма специфический, Союз в текущих условиях не мог, поэтому был привлечен Клод Дорнье, отличившийся тем, что в 1916 году построил Zeppelin Landau DI. Это был свободно несущий цельнометаллический биплан с несущим корпусом из алюминиевого сплава. При взлетной массе 885 кг и рядном шестицилиндровом двигателе в 185 лошадей он разгонялся до 200 км в час. При этом имел неубирающиеся шасси, открытую кабину, морду кирпичом и в целом достаточно посредственную аэродинамику. Хотя для 1916-го и того двигателя, что на него поставили, выглядел очень неплохим самолетом. Но главное — это потенциал. Вот Клод им занялся. Поставил рядный шестицилиндровый двигатель RMZ-6R2P Рыбинского завода BMW мощностью 634 лошади. Тот самый, что ставили на И1Б. Он по габаритам примерно совпадал с BMW 3, который там стоял раньше, только был развернут картером вверх и по массе, так что особых доработок по фюзеляжу не требовалось. Это разом оживило аппарат. Сверху на него поставил нормальный капот от И1Б с радиатором от И1 тип 5. Пихнул часть механизации крыла от И2, чтобы всем этим хозяйством можно было внятно управлять. И понеслось. Начали учиться, взлетать, садиться и эксплуатировать на авианосец. Для чего построили десяток таких самолетов И-3. Сам же Клод занялся доработкой конструкции. Ее требовалось вылизать в плане аэродинамики. Сделать складные назад крылья на шарнирах, как у Свордфиш. Да и вообще выжать из этого биплана максимум, уместив почти 1,5 тонны взлетного веса 2 и более 13-миллиметровых пулемета с хорошим боекомплектом и скорость за 400 км в час. А лучше за 450, но тут как пойдет. А следом взяться и за торпедоносец. Дорнье просто так на сделку не пошел. Ему и в Швейцарии было хорошо. Пришлось поманить его большим заказом на летающие лодки. Адаптированные, разумеется, под двигатели, выпускаемые в СССР. С заводиком по их выпуску в Ростове-на-Дону. Сразу и много, с определенными перспективами. В первую очередь, конечно, Дорньер до JER. Эти двух- и четырехмоторные летающие лодки могли эксплуатироваться очень широко по Союзу, серьезно расширяя транспортные возможности. Но главное — это гигант Дорньер до X. Последний генсеку приглянулся еще до того, как был построен и даже взлетел. Все-таки 54 тонны взлетной массы в 1929 году для летательного аппарата тяжелее воздуха — это невероятно много. Да, не самый эффективный аппарат, но свои 5 тонн полезной нагрузки он нес аж на 1700 километрах, позволяя брать на борт до 150 человек. В оригинальной истории самолет, как говорится, не взлетел, не нашел своей ниши. Грянувшая Великая депрессия похоронила под собой очень многие предприятия, конструкции и идеи не потому, что они были плохи, а потому что в сложные годы, как правило, выживают прежде всего серые мышки, то есть неприхотливые, невзрачные решения максимальной адаптивности и универсальности. Не только в технике, вообще. В мире животных великие вымирания происходили по этим же принципам, оставляя только наиболее невзрачных и посредственных особей, которым не требовалось много. Иметь под рукой такой агрегат Михаил Васильевич очень хотел. Благо, что задач для него можно было найти вагон и маленькую тележку, как в военной сфере, так и в гражданской. Понятно, не тысячи, но десятки, может быть, даже сотни аппаратов очень даже пригодились бы. Работы над И-3, кстати, происходили под большим впечатлением от скандала вокруг И-2. Стеклопластик, из которого его изготовили, действительно имел куда лучшие эксплуатационные качества, чем дюралевые сплавы. Но после первого пробного обстрела планера выяснилась неприятная особенность. Он очень плохо ремонтировался. Точнее, дырки эти можно было заполнить смесью из стекловолокна и эпоксидной смолы. Но прочность поврежденных участков резко снижалась, ведь волокна располагались компактно, клубком, они расползались широким полем. Вылетать такие пробки не вылетали, но 2-3 такие пробки рядом серьезно ослабляли конструкцию и могли привести к трагедии. Дюралюминиевый корпус позволял заменить кусок обшивки без утраты ее качества. Он ведь на заклепках собирался. Высверлил, приложил новый кусок обшивки, приклепал, и все. Так что после долгих дебатов комиссия пришла к выводу. Из стеклопластика строить планеры самолетов только для гражданского использования. То есть такие, которые не должны подвергаться регулярному пушечно-пулеметному обстрелу с последующим ремонтом. Ну или сверхлегкие, максимально требовательные к массе. А И-2 стали переделывать в дюрале, заодно лихорадочно работая над повышением мощности двигателя, которого теперь ему не хватало. Благо, что компания Pratt & Whitney к концу 1929 года уже полностью переселилась в Союз, целиком. И оборудование вывезла, какое смогла, и людей, и все свои наработки. И не только свои. Так что двухрядную звезду на базе своего двигателя R-1340 Wasp они уже пилили со всем возможным родением. Все эти истории с самолетами, равно как и зенитные страсти, привели к ряду изменений в системе вооружений. Старого патрона 20х70 РБ «Беккер» больше не хватало как в оригинале, так и в 13-миллиметровой версии для закрытия всего спектра задач. Его оставили для авиации, как и 13х82 РБ. Дань, высокая баллистика, но там и дальности были скромными. Зато оружие получалось легким, имело скромный импульс отдачи и возможность в том же весе взять несколько больший боекомплект. Вместе с тем компания «Маузер», активы которой к концу 1929 года уже на 59% находились в Союзе, разработала увеличенные версии указанных боеприпасов, а именно 13х100 РБ с баллистикой и энергетикой, плюс-минус эквивалентный знаменитому 50 БМГ и 20х138 РБ. Ну и занялась конструированием оружия под эти задачи. Точнее, не конструированием, а доведением существующих образцов, основанных на базе знаменитого Аэрликона. Почему Фрунзе так прицепился к Аэрликонам? Почему не взял те же Браунинги, благо что обстоятельства позволяли? Потому как оружие это было крайне интересное. Свободный затвор с опережающим накалыванием капсюля, из-за чего ощутимо смягчался и удар затвора в крайнем переднем положении, и сила, с которой затвор отбрасывала назад. Фишка конструкции заключалась в простоте, дешевизне и технологичности. Что 12,7 мм БМГ, что еще несуществующие 12,7 мм ДШК были принципиально более трудоемки в плане изготовления механизма. По сути, тут выходили этакие 13-мм и 20-мм варианты ППШ. Ну, чуть посложнее из-за опережающего накала капсюля, но не принципиально. Потом же, после завершения этих проектов, компании «Маузер» предстояло засесть за разработку 20-миллиметрового шестиствольного «Гатлинга» с электрическим приводом в качестве перспективной малокалиберной зенитной установки. Сразу под 20х138 РБ. Где-то на горизонте еще болтался Карл Гаст со своей конструкцией. Но пока у него не получалось получить что-то вменяемое под патрон сильнее 13 на 82 РБ. Да и то работало неуверенно, нестабильно, с частыми поломками механизма. Кроме того, нередко шло распатронивание выстрелов, а создавать отдельные боеприпасы под них не хотелось. Но Фрунзе его все равно финансировал в надежде на успех, держа в уме автоматические пушки Грязева и Шипунова как факт того, что перспективы есть. Компания же «Рейнметалл», которая всеми правдами и неправдами перебиралась в Союз из французской зоны оккупации, трудилась над 40-миллиметровым автоматом под патрон 40 на 365 мм Р по схеме Бофорса. Тот уже был готов во всем, кроме механизма подачи, будучи, по сути, несколько доведенной версией 57-миллиметрового полуавтоматического шведского же орудия «Финспонг» аж до конца XIX века. Так что скоммуниздить его не представлялось какой-либо трудностью. Тем более, что у «Рейнметалл» была своя доля в компании «Бофорс». Короткий ход ствола в зенитных и универсальных орудиях был очень долгоиграющим и перспективным трендом. Более того, он вполне подходил для масштабирования. Именно он использовался как на 37-миллиметровой 61К, являвшейся вариантом оригинального «Бофорса», так и на таких мастодонтах, как 100-миллиметровый автомат А-190. На последнем, понятное дело, сходство оставалось только на уровне принципов и идей. Но разве это что-то меняло? Да и 57-миллиметровое семейство С-60, одного из самых массовых зенитных автоматов послевоенного СССР, тоже к этой технологической ветке относилось. «Рейнметалл» был в Союзе всецело сосредоточен на автоматической артиллерии. Пока на 40-миллиметровых. Но вообще Фрунзе очень хотел увидеть отработанную 102-миллиметровую 60-калиберную пушку Обуховского завода образца 1909 года в автоматическом варианте. По компоновочной схеме А-190. Понятно, не быстро. Понятно, не сразу. Понятно, без современной электромеханической начинки. Но преимущество, которое бы давала 102-миллиметровая длинноствольная пушка, например, в нише универсальной корабельной артиллерии, было сложно переоценить. В сочетании с радиовзрывателями такой 102-миллиметровый автомат открывал новые горизонты огневой эффективности для корабельной зенитной артиллерии. «Часто падают», — спросил Фрунзе, наблюдая за тем, как И-3 в очередной раз не смог сесть на палубу. «Один», — мрачно ответил вице-адмирал, командующий всем этим безобразием. «Всего один?» — удивился генсек. «Я думал, вы утопили как минимум 5 самолетов». «Осторожничаем». «Темните». «3 упало», — заметил его зам. «Но мы 2 уже восстановили». «Ну и зачем вы врете?» — нахмурившись, спросил генсек у вице-адмирала. «Так это... что это?» «Неверно вас понял, товарищ генсек. Вот, не подумав, и ответил глупость». Сказал, а сам на своего зама скосился очень нехорошим и многообещающим взглядом. «Устали». «Устал, товарищ генсек. Вот иной раз язык и заплетается. Тогда вот что, отдохните, месячишка другой. Сколько потребуется, дело-то важное. Здесь лишний раз ошибаться нельзя. А что-то непонятно. А дела кто будет вести?» Как-то растерялся вице-адмирал. «Вот зам ваш и будет. Заодно посмотрим, насколько толковое пополнение вы вырастили». «Есть!» — обреченным голосом ответил этот командир. Фрунзе же наклонился к уху зама и тихо ему шепнул. «3 месяца вам. Если покажете хорошую работу, станете тут главным. Если станете портачить, отдам ему на растерзание». Кивнул на кислого вице-адмирала. Ясно. Предельно ясно. Подобрался этот морской офицер.